Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы дозвонили из долгового агентства Дельта М. Меня зовут Маслов Александр Васильевич. Я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Скажите, Ольга Валерьевна, вам знакома? Допустим, знакома. Что вы хотели от меня? Вы информацию передать можете в течение 2 дней? Почему именно в течение 2 дней? Можете, да? Я задал вопрос вам. Кто такие сроки поставил? Чего? Погромче можно? Кто такие сроки поставил? Почему именно какие в течение сроки? 2 дней? В течение 2 дней нужно, чтобы она позвонила к нам по данному номеру телефона, либо в противном случае ждут негативные последствия. Негативные последствия — это что? Что? Ну, я могу проинформировать насчет негативных последствий только Ольгу Валерьевну. Ну, что вы к ним приходите сесть? Что вы подразумеваете? Маслов Александр Васильевич. Я же вам говорю, это конфиденциальная информация. Это негативные последствия получается. Что вы подразумеваете под этим словом? Вы смысл слова не понимаете, что я вам не могу информацию выдать или что? Ну. Или просто хотите докопаться? Не, ну ты вот, например, вот сказал только что. Не ты, а вы. Негативные последствия. Мы с вами еще на ты не переходили. Негативные хорошо? Последствия, блядь, могут быть у тебя, нахуй. Ты понял? Да? Хуйна, блядь. Ты там что, блядь, в жизни потерялся, блядь, или что? Да, я вообще заблудился, блядь. Дура ебаная, блядь. Ты кому, блядь, звонишь вообще, нахуй, негативными последствиями тут пугаешь, блядь? А? А кто вы? Я тот, кто выебет тебя, нахуй, понял? Угу. Хуесос, блядь. Воронеж, я вас жду. Клади трубку, нахуй. Сами кладите, чего? Трубку клади, блядь, пехота ебаная. А если не покладу? Ну не клади, слушай дальше, нахуй. Что это было? Слышь, блядь, ты. Чего слушать? А? Жертва, блядь. Не ты, а вы, мы с вами еще на ты не переходили. Ты, блядь, хорошо? Жертва насильственных действий, блядь, сексуального характера, понятно? Блядь. Ты понял, нахуй, пидор, блядь. Какого характера? Вы что, совсем, что ли? Нет, я... Ты понял, нахуй, чучело, ты ебаная. Нахуй иди, блядь, и не звони сюда больше вообще никогда, блядь. Буду звонить ежедневно. Ежедневно к вам по 5 звонков будут приходить. Каждый божий день. Чего не по 6? А тебе по статусу-то положено, по 6, блядь, звонить? По 6. А? Давай по 10. По статусу, блядь, положено. Вообще. По статусу я сижу на входящей линии, понятно? И мне такие, как по вы, статус, по статусу ты сиди сейчас, блядь, нахую. Да. У баба я нахую, блядь. Ты понял, нахуй? Серьезно? А, у вас что там? Да. Добрый день. Добрый день. А мне вот СМС... Максим Ильич Калинин, я вас слушаю. Что, простите? Максим Ильич Калинин, я вас слушаю. А мне вот СМС пришла, надпись «Долг». Что за долг? Хотел бы узнать. И ваш номер телефона. Андрей Валентинович? Да. Да. Скажите, 61-го года, 9 апреля? Ну, откуда у вас такая информация? Ну, что значит откуда? Сбербанк России продал ваше дело первому коллекторскому бюро. Вот и вся информация. Продал? Палец регистрации, письмо вам отправили, чтобы произошла переуступка прав. Сейчас у вас задолженность по данному, значит, дело 16 тысяч рублей. Вам нужно оплатить и погасить задолженность. Сколько? Не понимаю, что у вас случилось с ранними оплатами. Сколько? 16 тысяч рублей. 16 тысяч рублей? Это за что это, блядь? Вы брали в Сбербанк кредит, вы вспомнили, 50 тысяч рублей. Потом, это был 5-й год, потом не платили, вот они продали ваше дело первому коллекторскому бюро. И они теперь требуют, чтобы вы оплатили. Ну так смотрите, срок исковой давности закончился уже, насколько я знаю. А у вас суд был? У нас? Нет. Ну а что вы тогда решили про исковую давность? Исковую давность это может быть назначить только судом. Понимаете, вы как можете сами себе приписать исковую давность? Поэтому почему банк почему? Давности, у вас есть задолженность? Банк почему в суд не подаст? Не забывайте, что вы живете на территории Российской Федерации, у вас есть счета, которые могут арестовать и перевести. Блять, ты дурак что ли или что? Слышь, ты меня слушаешь? А? Вы оскорблять будете еще, Андрей Валерьевич? Ты что там щиплый такой, с лагеря, что ли, блядь, звонишь? Покажите ваше воспитание, я слышу. Слышь? Алло? Да, я же сказал, слушаю вас. Почему банк в суд не подает? А вы почему у меня спрашиваете? Если вас что-то не устраивает, вы бы могли бы в суд подать. А банк не подал в суд. Он продал ваше дело. Кому? Вы подписывали по 819 статье кредитный договор. Что это за статья? Я говорю, что это за статья? И банк продал ваше дело по статье 382. Кому? Первому коллекторскому бюро. 382 статья. Что это такое? Пояснение статьи. Пояснение статьи. Поясни, блядь, что за статья? Какая именно статья? Какая вам надо пояснить, скажите? 382 или какая там еще? Какую ты там еще назвал? 819 – это кредитный договор. Это когда вы были в банке, вы подписывали кредитный договор. Верно все? Возможно. Верно. Вот, а там знаете, что говорится? Что? Я вам скажу. Там говорится следующее, что по кредитным договорам вы обязуетесь не следствие вернуть на условиях, предусмотренных договором. Понимаете? И уплатить за нее проценты. Вот давай, 285-я статья, что это? Банк продал ваше дело до 382-й статьи. Это основание... 382-я статья, что это такое? ...к другому лицу. Ну, давайте я вам объясню. Понимаете, то есть основание порядок перехода прав кредитора к другому лицу. То есть право, принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано и другому лицу по сделке уступка требования. Вот что и произошло. Сбербанк продал ваше дело. Понятно. А для перехода к другому лицу прав кредитора не требует согласия. Вы им должны 16 тысяч рублей. 16 тысяч, да? Да. А мне приходило письмо, то что там 38 или 39. Что, уже 16 должен? У вас еще есть кредиты? Ну почему? От вашей организации? Так это у вас сумма без акции. Сейчас идет новогодняя акция. А, даже так, да? Переводят денег средства в Русфонд, то есть детям-сиротам от всех сборов. То есть вы можете поучаствовать в этом. У вас сейчас по акции сумма 16 тысяч рублей. Есть, понятно. Ну все вот эти акции, это все наебалово. Согласен? Да, понимаете? То есть и да, в дальнейшем у вас все аннулирует. Вот поэтому денег средства в дальнейшем будут переводить в Русфонд. То есть вы можете зайти на сайт и посмотреть, что действительно денег средства будут переводиться детям-сиротам. Вот. Детям-сиротам? Да, если сейчас организация набирает 1 000 000 рублей от всех сборов, то они будут переводить в Русфонд детям-сиротам. Слушай, ну это что-то вообще какие-то сказки. Там денежные средства были переведены. Если агентство, значит, набирает денежные средства и переводит в Русфонд, то в дальнейшем все скидки будут отменяться. То есть, кто успел по акции оплатить, тот и успел. Кто не успел, значит... А понятно. Вот у вас такая ситуация. Можете понятно. Вас... Нет. Да тихо, подожди. Свой долг и помочь детям. Понятно. Да. Ну, детям я и так могу, в принципе, помочь. А, другой момент. У вас нет 1 000 000 рублей. Да секунду, подожди. Рублей, да подожди ты. Правильно? Подожди, дай я скажу. Это может быть, скорее всего, да. Кому-нибудь в карман на новый 200-й крузер упадет. Не, ну, посмотри, слушай, ну смотри, давай я тебе открою одну маленькую тайну. Была обратная связь, что мне средства поступили, что эти платите, не платите, я тут ничего не идет. Просто я вас информирую. Вот. Если у вас акция платите, не хотите, не платите тогда. Мне какая разница, верите, кому там в карман уйдет, кому нет. Я же вам говорю, деньги переводят, уходят на лечение детям-сиротам, все. Помогать. А на какое лечение? В конце года. Такая, значит, акция бывает. На какое лечение это? Детям-сиротам. От чего их там лечат? Потому что благотворительность. Я говорю, вот вы только что сказали, то, что уйдет на лечение детям-сиротам. От чего лечить детей-сирот-то будут? Я понимаю сиротам, я понимаю помочь там людям на лечение, да? Сироты, которые еще болеют. Чем болеют? Я знаю об этом. Чем болеют? Сколько у них там детей болеет. Я что, интересуюсь этим? Слушай, а государство наше Что, никак помочь не может? Что? Наше государство детям-сиротам помочь никак не может? Есть же социальные программы, там, волонтеры вон так работают, трудятся. Программы есть, а что в этом плохого, если еще другие организации будут... А, ну это получается, вы налоги так списываете, да? Вы не хотите, чтобы все на государстве только было? Я говорю, вы так налоги списываете? Что? Я говорю, вы так налоги списываете? Нет, никто так налоги. Ну как, ну благотворительностью прикрылся, бах. Как вы это делаете, Андрей Валентинович? Ну вот сейчас ситуация, да, 16 тысяч рублей, оплата от вас поступает, скажите, пожалуйста. А, смотри, я тебе открою один маленький секрет, у меня нету никаких долгов. У меня нету никаких кредитов хорошо, открытых. Хорошо, хорошо. Если вы знаете, у меня нет никакой задолженности, значит, предоставьте по передаче документ. Если он у вас будет... Какой я, документ? С вами попрощаюсь. Но у вас его нету. Какой документ? Поэтому в дальнейшем... Я говорю, какой документ? Проблемы с законом. Не удивляйтесь. И не я говорю, какой документ, блин? Не говорите, что вы чего не знали. Ты хорошо, тупой, что ли, блядь, или что? Я тебе говорю, какой документ? Если у вас есть справка от Сбербанка об отсутствии к вам претензий, что вы все оплатили, я вам скажу до свидания. Мне тебе с голубями переслать или что? Вам по адресу регистрации отправили. Говорю, переступки прав. Поэтому... Кого отправили-то? Будем думаться мне свои рассказывать и скрываться. Я говорю, кто от тебя скрывается-то, блядь? Не прощает с вас 59% долга. Или оплачивайте без акции. Блядь, ну ты дебил там, что ли, или что, нахуй? Ты как вообще диалог ведешь? Отвечу на один ваш вопрос. У меня нет времени просто... Я говорю, ты как вообще диалог ведешь? Тебя вообще чему-то в школе учили? А? Давайте один вопрос задавайте, я вас слушаю. Ты долбоеб? Ну что, вас оскорблять будете? Я тебя задаю, вот вопрос. Ты долбоеб? Ну, этому вас, наверное, ваша мама научила, да, я так понимаю, такому разговору. Ну, вот ты точно, блядь, дебил. Ну, хорошо, это ваша проблема, это вы лечитесь дальше с этим. Да это у тебя там с голосом что-то, блядь, это ты лечись, не болей, не кашляй. Ну, а зачем вы так разговариваете? Я тебе задаю вопрос, ты сам сказал. Нет, подожди, ты сказал... Ваше воспитание... Ты сам сказал. Я тебе задаю вопрос. Ты долбоеб? Не тебе. Ответь мне. Не тебе, а вам. Тебе. Не тебе, а вам. Тебе. Ты мне тут хуйню какую-то впариваешь, блядь, про детей и сирот, которые болеют. Да, правильно. Ну? Не болеют дети и сироты. Ну? Или вы все время здоровым бываете? Вы такой здоровый человек? Слушай, это что, у вас новая, новая схема развода, что ли, или что? Объясни мне. Вы зайдите на сайт Русфонда, прочитайте. Да мне зачем заходить на какой-то сайт? И потом не надо пустой болтовней занимать, блядь. Да это ты мне тут хуйню какую-то, блядь, втираешь, блядь. Да, организация делает дело, а вы зачем вы... Налоги списывает, либо на Крузер 200-й новый зарабатывает. Да, ну я не знаю, да. Что там зарабатываете. А зачем вы в банк приходили, говорили, я платежеспособная, дайте мне деньги. Зачем тогда врали? Я тебе еще раз говорю, нету никакого кредита открытого. Нет, ты там реально нет, тупой, что ли, или под чем-то? Дело продали. Ты, блядь, подбухал, что ли? А? Поэтому оплачивайте, не скрывайтесь, хорошо? О, блядь, дружище, нахуй, слушай. Ну давай тогда встретимся с тобой, поговорим. Ты где а сам? Зачем мне с вами встречаться? Ну ты где сам находишься? В Москве. В Москве? Блядь, далеко. Сюда, едь. Ну, я же не буду в вашем селе находиться, я в Москве. В каком селе? Ты охуел, что ли, конь? Ну а что? В селе, блядь. Сам ты, блядь, из села приехал, блядь, под названием Бычий Хуй, блядь. Остальное село, понимаете? Ага, блядь, сиплым голосом своим, блядь, в Москве сидишь, блядь. Как узбек, блядь. А что вам мешает приехать в Москву, ты уже сидишь в Москве? По 30 рыл, блядь, на одной квартире съемной, блядь, живете на. Че, не так? Ну, че, да, а, блядь, че атом? Если вам это прям че? Хотите, я расскажу. У меня есть твоя машина и есть твой дом. И че? От вас. А, и работаешь за 15 тысяч коллектором, блядь. От банков и берет по 50 тысяч рублей. Я говорю, и работаешь за 15 тысяч коллектором, нахуй. Я платежеспособный, угу. Да, ну выебывайся. Ну, че, на Запорожье там гоняешь? Заведомо возраст средний предоставили. Боком валишь, да? На Запорожье. Так не брали бы, если вы такой смелый, такой богатый, и вы оскорбляете всех, так не брали бы, если у вас есть... Слушай, да я тебе еще раз говорю, значит, тупому дебилу повторяю еще раз, нету никакого открытого кредита. Ты, блядь, понимаешь это? Что просто, знаете что? Вы просто говорите чушь. Это ты, блядь, чушка сраная, блядь, звонишь людям, блядь, и кровь сворачиваешь, блядь. А я не звоню. Женщина, это вы звоните и шпилите, понимаете, Андрей? Ты, блядь, еблан, слышь, а? И сейчас плачете в трубку, что я ничего не оформлял. Слышь, пидор ебаный, блядь. Вот. А? Ну вот видите, вас сиплым надеюсь. Голосом, блядь. Ну давайте, я послушаю, чему еще мама научила вас? Да дохуя чему, блядь. Таких, как ты, блядь, на колени ставить. А вас где нашли-то, Андрей Валентинович? В смысле, где нашли? Ну вот подумайте, где вас нашли. Mm. И вы продолжите. Да это ты, блядь, из какой пизды, блядь, вылез, нахуй, умный такой, блядь. А? Придурок. Да, у меня есть высшее образование, даже два. И чё? И работаешь коллектором со своим высшим образованием, блядь. Законченное высшее в детском садике, да, Андрей Валентинович? Ой ты, блядь, еблан, нахуй, а? Ты давай это, что там, выездной группой-то пугать будешь, нет? Ну, у меня есть много денег, понимаете, а у вас нет, вы нищий. Да ты охуел, что ли, а, блядь, слышь? Вы оплатить не можете, а без акции у вас сумма порядка 40. Что у меня? А вам нужно оплачивать. А, понимаете, если новый кредитор подаст в суд, то к вам приедут приставы, да? И? И будут вас просто... Арест имущества. Ага, сейчас, блядь. Ну. Да, ты документально там не подтверди, арест, блядь, придурок. И подадут на вас суд. А что вы скажете? Я... Чем вы будете апеллировать? Сука, ты тугой вообще на голову, блядь. Ой, ты, блядь, тебя в натуре утюгом там гладили, наверное, по голове, блядь. Раз 500, блядь. Предоставлено кредитный договор и детализация выплат. Ой, еблан. Видно, что вы... Нарушив электронный график платежей, что вы не платили, что вам звонили, а вы отказались от платежей. Короче, пока слышь? Пока вам не звонили, вы не соизволили желание выплачивать. Да заткни ты свой рот, да я тебе скажу, блядь. Передадим. Если вас, Андрей Валентинович, что-то не устраивает, подавайте в суд. А вы же нищий, вам же нечем будет оплачивать. Ах, сука. Адвокаты, иск оплачивать. Вот ты пидор, блядь. Так что не надо мне тут рассказывать сказки Андерсона, хорошо? Слышь, короче, еблан, вот у меня сейчас сядет телефон, так что это, иди нахуй, понял? Да, ваши проблемы, ну понятно, вам нечего сказать, всего доброго, женщина. Нахуй, иди, тварь, блядь. Ну и все, я вас услышал, всего доброго, женщина. Все, пиздуй, олень ебаный. Мы вам будем приезжать. Давай, приезжай. Приезжай. Приезжай нахуй. Значит, будем звонить вашим родственникам. ПТС на машину бери, нахуй, и приезжай, блядь. Пешком пойдешь до Москвы, понял, блядь? Будем звонить вашим друзьям, да, и всем будем... Да, блядь, звонить мы будем, блядь. Я посмотрю, как вы будете. Вы будете как из родственников... ОПГ, блядь, московская. Переосмыслите все в вашей голове и перезвоните. Ну, слышь, нахуй, придурок, блядь. А, придурок. Всего доброго. Пиздуй. Давай, съебался нахуй. Забыл сказать, что вы на платной...